День 22. Что я могу сказать? Шляться ночью по лесу было очень хреновой идеей. Оказывается, что некоторые деревья вовсе не деревья. Та плотоядная хрень, на которую я залез, наверное, малость офигела от такой наглости. И жрать меня начала не сразу. Правда, я и сам хорош. Внизу меня поджидала целая свора костяных гончих и костяных пауков. Вот они-то как раз знали, на что я забрался. И пока я озадаченно силился понять, какого хрена они не лезут за мной, я проморгал сообщение о нанесенном уроне, когда одна из ветвей дерева мгновенно растворила мою левую руку. Свидание с ничто прошло прекрасно. Я минут 20 блаженно валялся на каменном ложе, после чего спустился в столовую, где устроил ночной жор, забивая свежие впечатления, после чего там и уснул. Признаюсь, не знал, что маленькие женщины могут кричать сильнее банши. Пришедшая утром на кухню Велида малость испугалась дрыхнущего за столом мертвяка в изъеденных кислотой доспехах. Учитывая сплошные дыры в снаряге, было и правда неловко, что вовсе не оправдывает двух заржавших уродов, ввалившихся в столовую на крик нашей хозяйки. Прикрыв наиболее срамные места, я рванул в арсенал, потом побрел в столовую попросить прощения у Велиды. Нехорошо получилось. К моему удивлению, кроме гнома с Велидой и Саней, там было новое действующее лицо со знакомыми заостренными ушами. «Этот полумертвый хуманс тоже спас меня?» – спросило это чудо у Сани, за что сходу получила леща от гнома. «А этот какого хрена тут делает?» Недоуменно спросил я, наблюдая за потиравшим голову мальчишкой, которого мы вытащили из логова волколака. «Условия найма Лукича и долг, который он должен был отработать за то, что селение приютит его, показалось гордому маленькому засранцу слишком высоченными. И оно смылось к нам. Знакомься, Дэн. Эта мелочь зовется Сарин, из рода Серебряных Листьев, некогда великого рода, сумречных эльфов». «Некогда великого рода сумречных эльфов», — зубоскалил Саня. «Постерегись, хуманс. За свои насмешки тебе придется заплатить кровью. И кто тут мелочь? Я видел 22 зимы», — оскорбленно заявило это чудо, отсев от Турина подальше. Но судя по тому, что гном вертел в руках кружку и приглядывался к пересевшему эльфенышу, рокировка ему не поможет. «Интересные дела происходят». «И нахрена он нам тут нужен?» – задал я вертящийся на языке вопрос. «Его отец травником и алхимиком был. Он божится, что тоже владеет этими навыками. Правда, система подтвердила только наличие травника». «А почему я не вижу? Система даже не показывала его имени и статуса». «Ага, да есть у него хитрое колечко», – хмыкнул Саня. «На силу уговорил снять. И то пришлось для этого позволить ему поболтать ногами за стеной». «А, сейчас». Быстрым шагом я прошел на кухню. И в течение пары минут немного скомканно испросил себе прощения за инцидент, после чего вернулся в столовую и расположился напротив троицы. «Ну, рассказывай». Потер руки Саня. «Мы, наверное, пойдем». Начал подниматься гном. Мальчишка подарил ему уничтожающий взгляд и стал неохотно подниматься, потирая место, куда недавно прилетела оплеуха. «Но зачем же? Наверняка вам тоже интересно будет послушать». От моей улыбки перекосило всех присутствующих. Жаль, я не вижу со стороны свою мимику. Половина лица, мертвая, стремится подражать живой половине. «То, что я расскажу, будет касаться и вас». Гном с мальчишкой вернулись на свои места, а Саня перестал улыбаться и ожидающий уставился на меня. «Сань, будь так добр, дублируй Олегу, пожалуйста». «Я с этим козлом не разговариваю», — нахмурился он. «Это что еще за новости? Поясни». «Они прибыли в Намир. Все примерно оказалось так, как ты и сказал. Группа с ног сбивалась, стремясь за день обижать все интересные места. Михаил упер на переговоры с другой группой. По результату они скажут свой ответ, когда группа пойдет на обратный путь. А наша разведка прямо-таки ринулась добывать информацию. Правда, мне кажется, они малость ошиблись местом, с которого надо было начинать. Хотя мент и пытается оправдываться. В голосе Сани отчетливо слышалась ирония. Короче, эти гаврики завалились в бордель сразу, как нашли его в городе, и тщательно трясли инфу шлюх до самого вечера. Глоток травяного чая яростно сопротивлялся моим попыткам выбить его обратно. Кое-как я проглотил жидкость, пошедшую не туда, и отставил от себя кружку подальше. Хм, да. Ладно, значит, расскажем по их приезду. Значит, начну сразу свой рассказ с наших планов зачистить долину Дальменов. Зачистки не будет, потому что это невозможно. Сане такое начало явно не понравилось. Не, я понимаю, что там много нежити, но почему невозможно? А кто тебя так избил? Перебил его мальчишка. Не избил, а растворил кислотой. И это было дерево, ответил ему я. Нет таких деревьев, тут же ответил знаток трав. Есть. Называется плотояд. Подманивает жертву дурманом, после чего оплетает ветвями и растворяет тело кислотой. Эти деревья растут в 10 километрах отсюда, практически у края болот. Сомневающимся могу устроить экскурсию. Эльф ощутимо взбледнул, представив себе последствия подобного похода. «Тебя одурманило дерево?» Недоуменно нахмурился Турин. «Нет, я сам на него залез». «Да». Глаза сидящих за столом наверняка заставили бы возрадоваться фанатов аниме. «Нахрен ты полез на плотоядное дерево?» – недоуменно спросил Саня. «Ну, во-первых, было темно, так как ночь. Во-вторых, стая костяных гончих и позже присоединившихся к ним костяных пауков устроили негласное соревнование, где ваш покорный слуга выступал главным блюдом. Харе задавать тупые вопросы. Вернемся к главной теме». Недовольно огрызнулся я. «Так почему невозможно?» Рассказ о том, что я видел, занял какой-то десяток минут. Саня помрачнел и таки стал писать Олегу. Наших местных инфа о том, что скрывает в своем сердце долина, мягко говоря, не порадовала. А вообще я офигею с этих людей. Эта игра очень реалистична. В чем-то она и не уступает, а то и превосходит наш мир. Местные не идиоты. Хотя тот факт, что они поселились в селении неподалеку от армии мертвых, доказывает мне обратное. «Хреново», – резюмировал Саня. «Тарок утверждает, что это охрана, и они не двинутся с места, пока их не трогают», – утешил я его. «Тебя урок с вампирами ничему не научил?» – изогнул он бровь. «Научил. Но тут другая ситуация. Я видел море костей, Саш. Там полегли тысячи вампиров, и этот факт сильно обнадеживает. Если не забираться внутрь долины, охрана будет продолжать нести свою стражу». «Будем надеяться на это. Что тебе еще удалось узнать?» «То, что при следующем вашем визите в деревню вы удалите болезненным способом уважаемому Лукичу остатки зубов. И я на этом категорически настаиваю. Голова ведьмы у меня в инвентаре». «А в чем повинен староста?» – спросил Турин. «Когда я убил ведьму, мне пришлось прогуляться до ее логова. И вот что я узнал там». Дальнейший рассказ они слушали, не перебивая. На лице Сани появились желваки. Турин помрачнел, а мальчишка о чем-то задумался. «Так вот о чем он умолчал в задании. Ты знал об этом, Турин?» – тихо спросил Саня гнома. «Нет. Я поселился в селении 1,5 года назад, и уже тогда селение страдало от проделок ведьмы. Не волнуйтесь, сир Дэн, я лично пообщаюсь со старостой». Мрачно кивнул гном, сжимая пудовые кулаки. «И последняя новость самая херовая», – порадовал я их. «Там возле пепелища, где мне пришлось оборвать жизнь несчастного ребенка, мне довелось пообщаться с учителем ведьмы, колдуном Карасом. 108 уровень». «Мать!» – выругался Саня. «Чем дальше, тем хуже. Только такого врага нам не хватало». «О, можешь не волноваться о нем. Старик сейчас на всех парах стремится свалить подальше отсюда. Как можно дальше. И, возможно, тебе, Турин, и юному эльфу стоит последовать его примеру». «О чем ты?» – насторожился гном. А сейчас стоит внимательно следить за их мимикой. Я расскажу вам причину моего беспокойства, как только ты, уважаемый Турин, принесешь клятву именем Драмара о молчании насчет всего услышанного сейчас. А юный эльф, естественно, поклянется именем Илане. От произнесенных имен их плечи вздрогнули, и они пораженно уставились на меня. Лишь только тогда я расскажу то, что мне удалось узнать. И никаких отговорок. Прервал я пытающегося что-то сказать гнома. Хватит. Я многое узнал, бродя среди могил, и мне ведомы имена обоих сторон, как и имена тех, кто недолгое время был вместо них. Если нет, вам лучше сейчас же покинуть стены этой обители. Ваше присутствие здесь опасно в большей степени для вас. Ай-яй-яй, Турин-Турин. Сейчас, смотря ему в глаза, я понял, что гном вовсе не из-за клятвы присоединился к нам. Когда я произносил имя отца Гор, в его глазах мелькнул огонек мрачной решимости. Я прекрасно знал, что означают такие взгляды. Запустим еще одну провокацию, чтобы удостовериться. Как давно Гея предупредила о появлении бессмертных, Турин? 10 лет назад. Не став отпираться, ответил гном. Хлопнула дверь кухни, и Велида расположилась за спиной мужа, положив ему руки на плечи. «Буду очень благодарен, если кто-то пояснит мне, о чем вы там говорите», — хмуро спросил Саня. «Как только услышу клятву, так сразу все поясню, Саш». Ухмыльнувшись, я наблюдал за мрачными минами наших НПС. Грубый оборот гномьей речи, и следом за ним звонкий певучий язык эльфов. Достав кинжал, я вывел на столе череду символов, после чего повторил их вслух. Режущая глаза вспышка осветила помещение. «Ты гляди-ка, работает!» «А говорят, мертвые!» — хмыкнул я, вытирая слезу из правого глаза. «Какого хрена это было?» Саня тер глаза, пытаясь проморгаться. «Он засвидетельствовал нашу клятву именами наших богов», — ответила Велида. «Мы не сможем ничего рассказать из того, что услышим сейчас. Не ожидал, что вы, сэр Дэн, владеете рунами». «Всего лишь хитрая побрякушка», достав из-за пазухи медальон в виде награды упавшей с ведьмы. «Смогу, наконец, носить нормальный плащ вместо рванья с личей. Итак, вернемся к моему рассказу. Ты хотел знать, Саша, о чем мы говорим? Слушай, все дело в том, что я понял, что является целью игры, в которую мы играем, и сполна оценил масштаб происходящего с нами. Пиши, Сань, пиши. Олегу будет чертовски интересно». Я начал свой рассказ с пересказа шифрованных текстов с могильных плит, сведенных мной воедино. Разговор с Карасом передал практически дословно, и выводы, сделанные мной. После чего перешел к наследству, найденному в тайнике в стенах этой прецептории, не обойдя вниманием найденный обломок тагорийского ключа. «Превосходно, не правда ли, Саш? Как тебе замысел системы? Хотя теперь нам стоит называть ее Геей. Думаю, я не ошибусь, предположив, что тагорийский обломок приведет нас прямиком к Драмару. Я прав, Турин?» «Если удастся найти остальные 7. Подтвердил мою догадку гном. «Ты все записал, Дэн?» Неожиданно спросил Саня. «Да». «Давай сюда листки. Система хочет выдать некое задание, но я должен ознакомиться с источниками». «Мои слова ее не устраивают?» «Держи». Я протянул ему стопку исписанных листов. «Все такая же последовательная и логичная. Все-таки она считает меня монстром. Но перед тем, как ты станешь читать, предлагаю тебе подумать о последствиях. Я надеюсь, ты понимаешь, что Карас не просто так рванул отмораживать свою задницу подальше отсюда». «Ты намекаешь на то, что сейчас система выдаст мне весьма щекотливое задание, после чего у местных на нас появится большой зуб?» «Не у всех», — подсластил горькую пилюлю Турин. «И не только у местных. Представь, что будет, если про него прознает нежить». «Штурм. Нас возьмут штурмом». Он отодвинул стопку листов от себя. «Два обломка ключа — это очень серьезно. А еще серьезнее наличие пропуска. И, возможно, второго». «А чего ты так лыбишься?» — подозрительно посмотрел он на меня. А я предположительно знаю, кому мы имеем пропуска. От души веселился я. Почему я не удивлен? Покачал он головой. Рассказывай. Книжка на моем поясе не идентифицируется. Но мне это и нафиг не надо. Учитывая выбитые руны на сковке фолианта, я теперь и так знаю, кому она принадлежит. А если ты внимательно почитаешь записи, которые я тебе передал, то обнаружишь там и имена тех, от кого пал тот или иной воин. Ну, либо название твари, их прикончивших. И там ты встретишь упоминание о мече из тайника. Таурус на моем поясе был посвящен Сармитару, богу-покровителю мертвых. Я по-прежнему не знаю, на что он способен, но руны говорят о том, что это его дар. Это пропуск к его гробнице. А вот испевающий душу, лежащий в нашем тайнике, принадлежал одному скользкому засранцу из вампирского племени, доставившему немалую головную боль последователям Сармитара. Но судя по тому, что клинок лежит запертым в этих стенах, они таки не смогли его укокошить. Поразительно. Выходит, тем, кто жил тут до нас, удалось собрать предметы враждующих богов, и упыри сделают все, чтобы добраться до него. Некоторое время его глаза метались, видимо, он сейчас делится головной болью с Олегом. Я развернул чат. Да, сплошной мат, причем с обоих сторон. Свернув окошко, я пододвинул к себе кружку с остывшим чаем и стал наблюдать за молчавшими НПС. Олег доведет группу до города и сразу отправится на перерождение. Твой вопрос будет решен сегодня. Вечером он поговорит с Михаилом. Порадовал меня Саня. Но, упреждая твое любопытство, часть группы требует твоего изгнания. О, как ожидаемо! Они идиоты. Они просто не знают то, что теперь знаем мы. Турин, Велида, Сарен, почему молчите вы? Разве вам не интересна тема нашего разговора? Не нужно ерничать, сэр Дэн. Как вы и сказали, наш мир обречен, и лишь боги могут его спасти. Да, жизнь при них не была сладка, но жизнь лучше смерти. Наши армии не могут пробиться в сердце гор к телу отца. У бессмертных же есть шанс. Прямо ответил гном. Я не удивлюсь тому, что вы знаете, где оно находится, как и местонахождение их противников, так? Да. А что касается тебя, юный эльф, неужели и гробница вашей богини находится где-то на этом материке? Нет. Ее гробница находится на Влатии, материке соседнем этому. Здесь где-то спрятаны два обломка ключа. Охренеть. Ты представляешь себе? Они, наверное, в каждом селении держат подсылов. Осталось дождаться орков, если их святыни тоже спрятаны где-то здесь. Одним людям глубоко пофиг на эти движения. А чему ты удивляешься? Буркнул Саня. Я Олегу сказал ничего не говорить пока. Мы рискуем влезть в большую игру, идущую здесь. И если часть идиотов хотят от тебя избавиться, пусть. Как ты сказал тому колдуну, здесь можно жить. Клан разделится, и мы попытаемся ухватить кусок пирога, которым собирается поманить нас система. Боюсь, у нас харя треснет. Вернее, по ней кто-то даст так, что она треснет. Неужели ты боишься? С той стороны затеяли игру, в которой у нас нет никаких шансов. Так постараемся же убедить их, что они выбрали не тех крыс для своего эксперимента. Его жесткие глаза словно сквозь оптику прицела смотрели на меня. Ты наконец вспомнил. Я заинтересованно посмотрел на него. Я близок к этому, хмыкнул он. Но одно могу сказать точно. Мы с тобой совершенно похожи. Противоположности притягиваются. Мне вот чертовски интересно, что натворили остальные. Взять, к примеру, нашего мента или Сима. Ты любишь загадки. Когда-нибудь мы все узнаем. Не хочешь еще раз ПВП? Это будет полезный опыт. А потом выберем интересную локацию для дальнейшего развития. Вот этот настрой мне нравится. Турин, мой заказ готов? «Да, можешь забрать свою маску», — хмыкнул гном. Велида уже скрылась на кухне. «Готовь свои травы, Сарен. Я поднялся из-за стола. Твоим умением предстоит жесткий экзамен. Ведь совсем ничего не изменилось, разве что чуть-чуть.